Глава 4. 1982. День рождения Гоголя. Ему исполняется 14 лет. Для его родителей это, конечно, очередной повод устроить вечеринку для своих друзей-бенгальцев. Его собственные школьные друзья собирались у него накануне. Обстановка самая обыденная. Пицца, которую отец купил по дороге с работы в итальянском ресторане. Бейсбольный матч по телевизору, пинг-понг на террасе. Впервые в жизни он отказался от традиционного торта со своим именем, выложенным синей глазурью, подтаявшего мороженого на блюдечках, завернутых в салфетки хот-догов и разноцветных шариков, прикрепленных скотчем к стенам. Празднование по бенгальским обычаям назначено на субботу, ближайшую к дате его рождения. Как обычно, мать начинает готовить едва ли не за неделю до праздника, забивая холодильник завернутыми в фольгу деликатесами. Здесь его любимые кушанья – карри из баранины с картошкой, воздушные хлебцы лучис из тонко молотой муки майда, густой душистый дал с пухлыми коричневыми крапинками изюма, пряный ананасовый соус чатни, нежные шарики сандеша, скатанные из смешанного шафраном сыра рикотта. При этом Ашиме гораздо проще наготовить на 30 бенгальских гостей, чем накормить нескольких американских подростков, которые время от времени приходят в гости к Гоголю. Половина из них страдает аллергией на молоко, и все едят только хлебный мякиш, без корки. На праздник собирается около 40 человек. Они приезжают из разных штатов. Женщины в ярких сари, с золотыми серьгами и браслетами, похожи на экзотических птиц, в то время как их мужья одеты в серые, черные, коричневые брюки и рубашки поло. Группа мужчин садится в круг на полу и немедленно начинает резаться в покер. Все эти люди, Маши и Мишо Гоголя, его высокочтимые тети и дяди, они привозят с собой детей, потому что не признают всех этих приходящих нянек. Как всегда, Гоголь оказывается самым старшим в компании детей. Ему не интересно играть в прятки с восьмилетней Соней и ее подружками с конскими хвостиками и беззубыми ртами. Однако он еще недостаточно взрослый, чтобы примкнуть к компании отца, устроившейся в гостиной и с жаром обсуждающей проблемы рейгономики или сидеть в столовой с матерью и ее подругами. По возрасту ему более или менее подходит девочка Мушуми. Ее семья недавно переехала в Массачусетс из Англии. Несколько месяцев назад ей исполнилось 13 лет. Но о чем с ней можно говорить? Мушуми сидит на полу, скрестив ноги, склонив лицо над книгой. На ней очки в коричневой пластмассовой оправе, толстый ободок в горошек поддерживает густые, доходящие до плеч волосы. На коленях лежит зеленая сумка с розовым кантом и деревянными ручками, из которой Мушуми периодически достает тюбик гигиенической губной помады и задумчиво проводит им по губам. Она погружена в роман «Гордость и предубеждение», а Гоголь вместе с остальными детьми, оккупировавшими родительскую кровать, смотрит по телевизору сериал «Остров фантазий». Периодически дети просят Мушуми сказать что-нибудь с ее смешным британским акцентом. Соня интересуется, не встречала ли Мушуми на улице принцессу Диану. «Я ненавижу американское телевидение», объявляет в конце концов Мушуми, вызвав у всей компании приступ смеха, и направляется в коридор, видимо, чтобы найти себе более тихое место для чтения. Наконец гости уходят, и можно приступить к разворачиванию подарков. Гоголь получает несколько словарей, несколько калькуляторов, несколько наборов ручек и карандашей, несколько уродливых свитеров. К счастью, родители заранее выяснили его желание и дарят ему фотоаппарат, новый альбом для рисования, цветные карандаши, автоматическую ручку, о которой он давно мечтал, и $20 на карманные расходы. Соня нарисовала открытку цветными маркерами на листе, вырванном из его же альбома, и написала: «С днем рождения, Гоглз». Она упорно называет его Гоглз, а не Да-да, как положено у бенгальцев. Мать откладывает не понравившиеся ему подарки, почти все, в сторону, чтобы отвезти в Калькутту и раздать более бедным кузенам и кузинам. И вот, наконец, Гоголь один в своей комнате и может на стареньком родительском проигрывателе послушать белый альбом. Несмотря на то, что Гоголь родился накануне распада группы, он страстный поклонник Джона, Пола, Джорджа и Ринга и за несколько лет собрал практически все альбомы ливерпульской четверки. На внутренней стороне двери в его комнату до сих пор висит пожелтевшая газетная вырезка, сообщение о смерти Леннона, вырезанное из «Бостон Глоб». Гоголь сидит на постели, внимательно вслушиваясь в текст, и тут раздается стук в дверь.